Глава 12. Летучие мыши забеспокоились, почуяв мое приближение, и начали кружиться вокруг, шипя, скались и пробуя на зуб мой доспех. Одна гадина умудрилась расцарапать щеку. Я прекратил подъем, утвердился на толстой ветке, прижавшись спиной к столу, и попытался отмахиваться клинком. Толку почти ноль. Ну, пробил с два десятка мышей, а их слетелось еще больше. Теперь они меня кусали и царапали везде, где только могли. То есть от макушки до пяток. Доспех начал подавать сообщение о потере целостности. Одна отдельно взятая мышь не способна его прокусить, но их сотни, если не тысячи. И каждый норовит вцепиться. Доспех потерял 4% прочности, 5%, 6%. Черт, это так они полностью разрушат мне доспех. Сможет ли он потом отрегенерировать с нуля, неизвестно. А главное, когда мыши точат доспех, примутся за меня. Я решил сменить орудие. Убрал рыбный скелет в инвентарь и достал стрелу с заклинанием огня. Его наконечник начал нагреваться и быстро раскалился до красна. Отмахиваться раскаленной стрелой оказалось гораздо продуктивней. Все же такие огня, клятые мыши, боятся. Я снова полез вверх, но когда поднялся до кроны, беснующая мышиная туча стала настолько плотной, что закрыла собой небесный свет. Так что пылающий наконечник стрелы превратился для меня в светильник. К сожалению, летучие мыши почти перестали его бояться. Набрасывались, царапали и кусали со стервенением. Доспех потерял 24% прочности. Увы, сейчас все, что мне удается, это прикрывать хотя бы лицо, ну и продолжать лезть вверх. Зато я добрался до места, где основной ствол раздваивается, образуя небольшую площадку. Если где и быть артефакту, то на ней. Прочность доспеха потеряла половину прочности, но не отступать же теперь. Делаю рывок, подтягиваюсь и забираюсь на площадку. Похоже, нашел. Нечто похожее на ананас или на шишку. Одним словом, имеющий приблизительную форму яйца. Только больше любого ананаса в несколько раз, с какими-то прожилками, по которым пробегают синие всполохи. Несомненно, это артефакт. Вопрос только, как его активировать. Пока вижу лишь, что мега-шишка установлена в неком особом гнезде и установлена неровно. Летучие мыши успели обжить и изгадить посадочное место. Может, в этом все дело? Прямо раскаленным наконечником начинаю выгребать мышиный помет. Вместе с пометом из зазора лезут и растревоженные мыши. Они тут неплохо устроились, как в норке или в дупле. Доспех потерял 70%. Плохо дело. Похоже, мне придется сигать прямо с дерева, если буду спускаться так же медленно, как поднимался. Останусь без доспеха. Но я довожу дело до конца. Зачистив гнездо, поднатуживаюсь, чтобы передвинуть артефакт. Однако он смещается довольно легко. Фактически было достаточно его чуть подтолкнуть, и он сам встал на место. Синие всполохи ускорились, а затем артефакт начал разливать свет. Пока еще слабый, неяркий. Но, попадая под лучи этого света, твари тьмы ввалились замертво. Прошло еще несколько минут. Лучи охватили всю древесную крону, и вся мышиная туча сыпалась на землю. Можно выдохнуть. Видимо, ремесленники активировали артефакт, но из-за спешки не успели убедиться, что он правильно установлен. Биотехнологии сбойнули там, где от них не ожидали. Справка завалила ворохом сообщений от благодарной матери природы. Нам хорошо отсыпали и репы, и очков, и сенции, не забыв пожурить за использование нагревательного пожароопасного прибора в непосредственной близости от ветвей священного дерева. Мол, тогда бы награда была еще больше. Супердейство и придирки. Слов нет. Зато оказалось, что в непосредственной близости к артефакту мой доспех регенерирует намного быстрее. Так что следующие полчаса я просидел на дереве, дожидаясь возвращения стопроцентной целостности. А когда доспех полностью восстановился, прилетело еще одно любопытное сообщение. Ваш доспех достиг слияния с новым животным видом. Режим планирования преобразован в режим парения. Ух ты! Чего-то успел поднабраться мой доспех у летучих тварюшек. Активирую полетный режим и вижу разницу. Крылья и перепонки усложнились и удлинились. Да я просто Бэтмен теперь. Прыгаю с ветки, расправив крылья. Круть! — одобрил Гамлет, пролетая возле меня. Прежде чем приземлиться, я сделал над деревней пару кругов. Нам еще ныра теперь летать научить, и можно переименовываться в летную эскадрилью. Нет, ну нет, я сухопутный, — зартачился ныр. Да ладно, я пошутил. Пойдем в дом. Меня сейчас вынесет из этого мира. Вернувшись в особняк, сразу увидел в интерфейсе призывную иконку гоблина. Ждет меня с добычей. Ладно, не буду томить зеленого. Отправляюсь к порталу и переношусь в лавку. «Показывай!» — гоблин деловито надвигает на глаз свою оптику.